Я начну с того, на чем мы остановились в прошлый раз. Я приводил вам кое-какие цитаты, которые я сегодня продолжу. И говорил вам, что Пруст был одним из тех немногих художников в 20 веке, который заменил проблему наблюдения по определенным причинам какой-то другой проблемой, которую я условно все время называл проблемой реализации самого себя какими-то средствами, проблемой исполнения жизни. Он был одним из тех, кто вернул искусство в наши непосредственные жизненные ощущения, те задачи, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, когда что-то испытываем, когда в чем-то пытаемся разобраться, когда пытаемся ответить на вопрос, что же, собственно, я чувствую. А этот вопрос неоднозначный, вы понимаете. Что же со мной происходит? Где я? Откуда я? И куда я? Ну, это классические, наверное, вопросы в той форме, которую я сейчас им придал. Они, наверное, узнаваемы. И вот масса этих вопросов встала на место наблюдения или описания, любого описания. Простого, обыденного описания, или научного описания, или художественного описания. Вместо описания мы имеем проблему, состоящую в том, что в мире, в котором мы испытываем, есть какая-то точка, в которой описание останавливается, не может идти дальше, и в этой точке должен совершиться какой-то акт дополнительный, акт жизни, дополнительный к наблюдению. То есть дальше наблюдать нельзя. Что-то другое должно произойти, такое, что вызовет сознательный, то есть новый сознательный опыт. Ну, если переводить это на слова, близкие к тексту Пруста, то это можно выразить примерно так. Сколько угодно я могу вглядываться в мою ментальную картину воспоминаний о Венеции или воспоминаний о местах моей юности или воспоминаний о близком человеке, сколько угодно я могу вглядываться, то есть перечислять элементы этого воспоминания. Есть элементы, ментальные элементы воспоминания, которые мы можем проходить один за другим, чтобы воссоздать все воспоминание. Вот я шел по улице, увидел такой-то дом, этот дом выглядел так-то и так-то. И, как каждый человек в себе знает, ничего в нашей душе не происходит. Ну, например, попробуйте осчастливить себя или обрадовать себя, сказав себе, что все-таки я кое-что повидал в жизни. Я был, например, в Сионе или был в Венеции. И мы начинаем перечислять наши внутренние душевные богатства. И почему-то в нашей душе ничего не шевелится, ничего с нами не происходит. И совсем что-то другое происходит, когда в наши контролируемые волей и сознанием или волепроизвольные воспоминания вторгается что-то, не связанное с нашей волей, с нашим усилием перечисления, или описание, или наблюдение, вторгается нечто само собой. Вот это нечто, вторгающееся само собой, Пруст называет непроизвольным воспоминанием. Об этом я уже говорил. Но вся проблема в том, что это непроизвольное воспоминание происходит само по себе у каждого человека в режиме его жизни. Но часто или иногда можно этому воспоминанию помочь. Для этого есть какие-то средства. Эти средства у Пруста и называются искусством. То есть искусство для него не описание, а орудие, помогающее тому, чтобы в нашей душе вспыхнул какой-то спонтанный акт нового сознательного опыта. И чтобы дальше закрепить эти вещи, я продолжу цитаты, потому что уже мы к этим цитатам подготовлены. Мы многое знаем о том, как нам нужно смотреть на искусство, на жизнь, и как Пруст смотрел на искусство и жизнь. И поэтому то, что я сейчас буду читать, должно ложиться в ваших головах какие-то уже более или менее предуготовленные клеточки. Вот читаю вам. И это цитата, продолжение той, на которой я в прошлый раз остановил изложение, иллюстрируя проблему нового сознательного опыта, в отличие от объяснения, или вернее, наблюдения и описания. Вы помните, что речь шла о художественных впечатлениях, о которых мы восклицаем, пытаемся их еще снова испытать. Но, скажем, придя в восторг на концерте и воскликнув «Ах!», мы еще идем на этот концерт или снова прослушиваем пластинку с записью этого концерта. Такое отношение к искусству у Пруста называется булимией или обжорством. И за этим лежит глубокий закон, который люди, в той мере, в какой они философствовали, знали давно, что 10 или 1000 раз вкушение одного и того же наслаждения или впечатления ничего к нему не добавляет и не помогает нам разобраться в его природе. Эти ахи и вздохи есть лишь полуумы. То есть недоношенные существа, недоноски нашей сознательной жизни. Неудачные животные, скажем так. Вы знаете, что есть, я говорил вам, есть неудачные животные, которые рождались когда-то, и у них глаз был, скажем, прикреплен к заднице, или рука к этой самой заднице, а задница к голове, и так далее, так далее. И вот что говорит о такого рода впечатлениях Пруст. Даже, я читаю, даже в художественных наслаждениях, которых мы ищем в силу наслаждения, которое они в нас вызывают, мы умудряемся как можно скорее оставить в стороне в качестве невыразимого как раз именно это впечатление. И привязаться к тому, то есть зацепиться за то, что позволяет нам получить от него удовольствие. Под удовольствием здесь имеется в виду непосредственное удовольствие. Ну, эту тему вы должны помнить точно. Есть удовольствие, из которого мы что-то узнаем, а есть удовольствие в смысле разрешения всего того, что мы должны были бы узнать, непосредственным наслаждением. Или непосредственным материальным действием. Ну, с точки зрения прустовской или философской, чтобы понять удовольствие от пирожного, нужно не еще раз его укусить, а остановиться. Или в горе нужно не заплакать и выполнить ритуальные жесты, скажем, как мы ходим у нас на панихиды, а не сделать чего-то. Не сделать. Вот это вот тема недеяния, о которой я вам говорил, ну, я надеюсь, что вы ее помните. Потому что то, что случилось, если мы сразу переводим энергию случившегося в какое-то разрешающее ее, то есть энергию действия, то мы одновременно и теряем то, что стучалось к нам в окно или в дверь. Так вот, повторяю теперь снова, возвращаясь к тексту просто. Значит, мы привязываемся к нему, к тому, что позволяет получить нам непосредственное, тут же на месте удовольствие, не познав его до конца, и воображаем, что мы сообщаем его другим любителям удовольствий. Ну, мы воскликнули «ах», скажем, или сделали знак горя, знак фактически обращенный к другим, которым мы его сообщили. Но сообщили что-то непрожеванное нами самими. Так вот, мы воображаем, что сообщаем его другим любителям, любителям искусства, с которыми окажется возможной беседа. И когда мы разговариваем, потому что мы воображаем, что такая коммуникация возможна, потому что, разговаривая с ними о вещи, которые одна и та же и для них, и для нас, а восприятие человеческом, действительном того, что случилось, исключено, чтобы вещь была бы одна и та же для тебя и для других. Мы каждый раз имеем дело с уникальным, незаместимым и только твоим корнем впечатления. То, что ты увидел, увидел только ты. И если ты начал разговаривать, ты, значит, от того, что ты увидел, ты берешь ту часть, которая одинакова у тебя и у другого, кому ты пытаешься ее сообщить. Возвращаюсь снова. Я надеюсь, что такое хождение по тексту делает его понятнее, что я отрываюсь и снова возвращаюсь к нему. Потому что, разговаривая с ними о вещи, которые одна и та же для них, для них и для нас, и личный корень нашего собственного впечатления при этом элиминирован. В те самые моменты, когда мы всего бескорыстнее в наблюдении зрелища природы, общества, любви, самого искусства, мы, и вот теперь слушайте внимательно, мы, поскольку всякое запечатление, или всякое впечатление, я перевожу запечатление, потому что в русском слове впечатление отсутствует активный оттенок. Вот. Впечатление есть что-то, что в нас запечатлелось. То есть не то, что мы думаем о впечатлении, а то, что запечатлелось. Думаем мы об этом или нет, как мы об этом думаем, как мы оцениваем. Это другое. Это наша ментальная картина впечатления. А речь идет о запечатлении. Отпечаталось. Так вот, всякое отпечатление, назовем так, двойственно. Наполовину укоренено или наполовину вправлено, представьте себе бриллиант, вправлена в оправу объекта. Смотрите, как хорошо и мускулисто идет у Пруста выражение мысли и состояния души. Наполовину оправлена, ты сразу видишь образ, оправлена, вправлена в оправу объекта, ну, как бриллиант вставляют, ну, скажем, в серебро. Бриллиант наполовину вставлен в серебро, но это бриллиант, не серебро. Значит, здесь оправа является объект, ну, скажем, запах, лицо, любое впечатление. Значит, наполовину вправлено в оправу объекта, а другой своей половиной продолжено в нас. И будучи продолжено в нас, представьте себе какую-то вещь, которая наполовину вправлена в оправу объекта, и тем самым видна не только мне, который получил впечатление, видна и другим. Объект. Объект – это то, что вне нас. Но другой половиной она уходит в нас, то есть в каждого. И, очевидно, пробегает в этом подземелье какие-то другие пути и сплетается с какими-то другими вещами. Какая-то живет какой-то подземной своей истории, будучи утоплена в какое-то подземелье, которого мы не видим, видя лишь стоящее над землей здание или оправу бриллианта. Возвращаюсь снова к тексту. Наполовину укоренено в оправу объекта, продолженного нас в нас другой своей половиной, то есть единственной, которую лишь мы можем знать. И вот эту половину знаем только мы. Ну, простой пример, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот я увидел Альбертину. Никакое суждение, ну, допустим, вот существует два события. Есть Альбертина, есть я, который вижу Альбертину. Есть третий, который наблюдает, что происходит в том, как я вижу Альбертину. Так вот, никакое описание им своими глазами, как он видит Альбертину и как я ее вижу, не видит это описание, не видит тех, как выражается Пруст, золотых дверей в моей душе, которые захлопнулись за вошедшей в них Альбертиной. Но дело в том, что судьба моя и реальные сцепления, которые будут выпадать мне в качестве внешних, результаты которых будут выпадать мне в качестве внешних событий, то есть что случится, будут зависеть не от того, как она видна, Альбертина, на поверхности, в том числе и третьему глазу, а то, как, в каком виде и почему захлопнулись за нею золотые двери моих грез. Там она будет жить, и оттуда ее жизнь будет подавать сигналы и детерминации того, что будет со мной происходить. То есть, как будет развиваться мое чувство, какие события ему будут выпадать и так далее. И вот вопреки этому, говорит Пруст, мы спешим пренебречь этой последней, то есть вот та, которая закрылась золотыми дверьми. Ну, например, она не годится для разговора. Всякий разговор останавливаются на пороге этих дверей. Разговор как нечто, передающее что-то другим. И более того, это нельзя еще передать не потому, что мы что-то храним в себе, а потому, что мы сами этого не знаем. Ведь нельзя говорить другим о том, чего сам не знаешь. Ну, например, я поясню сейчас то, что я сейчас сказал, следующими словами, что я опять прошу прощения, что я так вот кругами хожу, но поскольку моя задача сообщить вам не сумму знаний, а привести в движение наши души и мысли, то такой метод оправдывается этой задачей. Так вот, представьте себе, например, я могу сказать так, что, ну, например, часто говорят, что все люди равны. Но можно показать, что мир устроен таким образом, что самые существенные события в нем, например, есть в мире закон или беззаконие и так далее, зависят от усилий, совершаемых каждым отдельным человеком. А усилие означает, что нечто, что чего-то нет, пока не совершено усилие. Вот весь прусовский мир держится и плывет на волне, на вершине волны усилия. И что и различие людей, то есть равны они или не равны, будет во многом определяться от того, кто совершил усилие, а кто не совершил его. Как говорится в Евангелии, раньше были Иоанн Креститель и пророки, а теперь Царство Божие силою берется. Или в другом варианте, раньше был закон и пророки, а теперь Царство Божие усилием восхищается, это в русском переводе. Усилием похищается. Восхищается в смысле похищается. Ясно, что я сказал. Ну, тогда я сделаю простой вывод, чтобы замкнуть рассуждение и прийти в начало его. Ну, тогда ведь в каком смысле люди равны? Ведь нельзя поровну делить то, чего нету. То, что лишь может быть в усилии. Этого ведь нет. Можно вот, скажем, это разделить, или я не знаю, что-то, бумагой поделиться. Она есть, а здесь этого нет. И нельзя равно делить то, чего нет. Вы, наверное, прекрасно помните хорошую байку в свое время Орлом Ахвледиане. Ахвледиане сочинял хорошие параболы. Почему-то в последнее время он больше занимается сценариями. А когда-то я давно, когда я не был в Грузии, случайно столкнулся совсем в других местах с этими байками. И потом с ним познакомился. И там у него замечательная есть сказка. Она, кстати, публиковалась, по-моему, в нашем детском журнале для детей. Сказка о глупой курице, которая отдала своих цыплят на воспитание лисе. Вы не знаете, не помните ее? Ну, тогда я позволю, чтобы вы немножко могли отдохнуть, рассказать ее вам. Глупая курица своих цыплят отдала, их было 5, отдала на воспитание лисе. И лиса стала воспитывать и обучать этих цыплят, в том числе учить их арифметике. Их было 5, она их одного научила считать до 4, второго научила считать до 3, третьего научила считать до 2, четвертого до 1, а 5-го ничему не научила. И потом устроила экзамен. Спрашивает, сколько вас 1-го? Он гордо говорит, 4, восхищенный своими собственными знаниями. Неправильно, говорит лиса, и съела его. И так далее. Второго спрашивают, он говорит 3, Анна-Лиса говорит неправильно, съедает его. И доходит до последнего, которого она ничему не научила. И спрашивают, сколько вас? Он говорит, нисколько. И вдруг лиса оказалась как раз перед той проблемой, которую мы сейчас обсуждали. Поняла, что нельзя съесть то, чего нету. Нисколько. И не съела его. Более того, цыпленок был настолько необразованный, неграмотный, что не знал, что в Божьей иерархии лиса есть лиса, цыпленок есть цыпленок, и полагается лисе съедать цыпленка, и поэтому цыпленок съел лису. Вот так вот кончается парабола Эрлома. Так вот, я эту параболу приводил, и дальше, если вы ее держите в голове, и всю эту проблему усилили, что нельзя делить то, чего нету, в том числе нельзя делить и в социальном смысле, но и в обыкновенном смысле нашего общежития. Нельзя делиться тем, чего нету. Если есть что-то во мне, с чем я еще сам должен разобраться каким-то усилием, то по определению я вообще не могу этого сказать. И это неизречимо. То есть, не, вы понимаете, что я начинаю объяснять? Я вам фактически объясняю вам философский термин. Вы сейчас встретите, скажем, непознаваемо, невысказуемо, невыразимо. И мы часто в обыденном нашем языке думаем так, что невыразимо означает, что есть что-то, и вот это иррационально, само по себе богато, и выразить только нельзя. Да нет. Самое интересное невыразимое как раз то, которого нет. Оно само себя не знает. Не только не может сообщить себя другим, но и себя не знает. Так вот, возвращаясь, мы, пренебрегая этим, ну, понятно почему, потому что почему мы пренебрегаем вот той частью вещи, которая ушла в нас самих? Ну, нам лень или страшно? Страшно, потому что мы боимся истины и отворачиваемся от нее, но не просто отворачиваемся, мы сразу выдумываем какие-то ее рационализации. Приятные нам. И вот дальше идут такие слова Пруста. Значит, в отличие от того, чего мы не знаем, во что мы должны были углубиться, мы, говорит Пруст, спешим пренебречь этим. То есть единственным чем-то, к чему мы должны были бы прилепиться, говорит Пруст, и учитываем лишь вторую половину, вот та, которая на поверхности, вправлена в оправу объекта, который дан вовне всем на обозрение. Альбертина ушла в мою душу, но Альбертина еще и видна другим. И я, даже я, душу которого она ушла, могу говорить о ней в той ее части, в какой она видна и другим. Например, сказать, она прелестна, поэтому я ее поцеловал. Хотя, в действительности, я должен был бы сказать так. Я получил удовольствие от того, что ее поцеловал, и поэтому она прелестна. Две совершенно разные вещи. Я никак не могу сдвинуться с места. Но просто одновременно то, что я сейчас делаю на ваших глазах, есть, очевидно, и урок чтения. Вот представьте себе, что вы сидите и сами без меня читаете. Написано два слова. И эти два слова могут вызвать, если ты подготовлен к ним, или если они совпадают с каким-то твоим внутренним опытом личным, способны вызвать столько ассоциаций и мыслей, которые нельзя выразить, или для выражения которых понадобилось бы 1000 слов. Вот если вы сможете так читать просто или другие тексты, то это прекрасно. Это тогда стоит тратить на это время. А если нет, то лучше тогда просто погулять, что может дать нам гораздо больше. Потому что, как я говорил вам, чтение книги не есть какой-то священный акт. Он такой же жизненный акт, как и другие. И имеет смысл ровно в той мере, в какой он жизненный акт. То есть вплетается в нашу обычную душевную и реальную жизнь. Так вот, мы учитываем другую половину, ту половину, которая объектом дана, которая, обратите внимание, не поддаваясь углублению, ибо она внешняя, нельзя углубить то, что вовне. А необходимо как раз углубление. Не поддаваясь углублению, ибо она внешняя, не причинит нам и никакого труда. И, собственно, это и есть причина, почему мы выбираем эту вторую внешнюю половину. Трудиться не надо. А потрудившись, ты можешь узнать страшные вещи, в том числе и о самом себе. Не слишком нам сложно попытаться увидеть маленькую борозду, то есть считать, что впечатления прорывают у нас. Я, по-моему, приводил соответствующие цитаты вам раньше. Прорывают нас какую-то кровавую двойственную борозду. Вот как вот ножом провести по живому телу. Вот это впечатление. Вот эти впечатления есть материал искусства. Так вот, нам трудно, не в моготу, в эту борозду, прорытую в нас видом боярышника, то есть цветов боярышника, или церкви. Вещи безобидные, казалось бы, но они прорывают борозду. И вот мы вместо этого, пишет Пруст, снова проигрываем симфонию, возвращаемся снова взглянуть на церковь, или снова бежим в Сионе, до тех пор, пока в этом бегстве подальше от нашей жизни взглянуть в лицо которой у нас не хватает мужества, бегство, которое называется эрудицией. Посмотрите, куда он выходит. Сколько у нас таких эрудитов, например, церквей, наших исторических памятников. Пока мы не будем их знать так же хорошо, как их таким же манером знает самый ученый любитель музыки или археологии. И сколько людей на этом и останавливается. Людей, которые ничего не извлекают из своего впечатления, стареют, бесполезные и неудовлетворенные, потому что если ты так бежишь за впечатлениями, то по определению ни одно из них не может быть последним. Если ты так бежишь по церквям, то ни одно из этих хождений не может быть последним. Бегство эрудиции есть бегство от нашей собственной жизни. Так вот, стареют бесполезные и неудовлетворенные этакие холостяки искусства. Холостяки искусства. Это очень хорошее выражение, потому что оно действительно означает более широко холостяки жизни. И то, что это так, как я сказал сейчас, об этом говорит окончание этой фразы у Пруста. Он говорит так: у них горести у этих людей. Такие горести, какие есть у девственниц и лентяев, и которых плодоношение, то есть девственниц плодоношение, или лентяев труд, излечили бы. И вот как раз в этом именно контексте вот такого рассуждения Пруздаля говорит вот о экзальтации любителей искусства, о булимии, то есть обжорстве художественными радостями и так далее, об этих полуобморочных, вздохах и ахах, вскриках «Браво!», «Ура!», нечленораздельных восклицаниях восторга, пустой экзальтации и так далее, который Пруст сравнивает, и сейчас я цитирую, с первыми опытами природы, которые хочет создать художник, такими же бесформенными, такими же мало жизнеспособными, как и первые животные, которые предшествовали ныне существующим и которым не суждено было продлиться. Мы должны видеть что-то трогательное в этих бессильных и бесплодных любителях, как в тех первых летательных аппаратах, которые не могли оторваться от земли и в которых было заключено, нет, не тайное средство, которое еще предстояло открыть, а лишь желание полета. На место желания полета поставьте желание красоты, желание любви, желание справедливости, желание добра и так далее, так далее. Вы понимаете в том, что мир устроен так, что в нем добро не есть наше желание добра. Справедливость не есть наше желание справедливости. Что справедливость – это аппарат, который может полететь. Так же, как в том примере, в котором я приводил из Пруста. И, соответственно, любовь, добро и прочее, прочее. Я уже говорил вам, что один из законов русской жизни – это вздыхание или поползновение добра. Но завтра. И всем скопом. Вместе. Сегодня, как же я могу быть, какой смысл мне одному быть добрым, когда кругом все злые? И так далее, и так далее. Так что, ну, вот я снова возвращаюсь к методу, который я применяю. Так что, когда вы встречаете вот такой текст, принадлежащий к категории на полную катушку испытанных и сделанных текстов, как прусовский текст, то там в невинных фразах скрыты вещи, не имеющие, казалось бы, никакого отношения к ним. Вот сейчас здесь Прус говорит о восприятии искусства, о том, как выразить наслаждение или испытать его до конца, а я вам говорю о совершенно других вещах. Так они содержатся в том, что здесь сказано. Потому что структура наших испытаний, глубинная структура, она одна и та же. Есть там какие-то законы, и эти законы на уровне художественного опыта Пруста, его, ну, как магически к себе привлекали. Он чувствовал в себе призвание открывать эти законы. И если думать, то думать только о них, а об остальном думать лень, не стоит. Нет той веселящей искорки, которая приводит все в движение и заставляет трудиться. Дальше, подкрепляя вот те мысли, которые я сейчас излагал цитатой Пруста, продолжу цитирование. Который, текстуально эта цитата теперешняя такова, что, которую я сейчас приведу, что она связывает те темы, которые я вводил раньше. Я могу только надеяться, что вы их помните. Значит, вот в связи с этим ухождением, держите в голове это вот, ну, образ такой, вот этот образ двойственного объекта, двойственного впечатления, которое одной своей половиной вправлено в оправу объекта, лежит на поверхности, а второй половины вправлена в оправу нашей души. И ушло туда. Значит, только еще одно такую, ну, помощь для закрепления метафоры, чтобы она позволяла нам понять дальнейшее движение мысли. Значит, я сказал, вправлена в нашу душу. Но вы здесь должны иметь в виду, что душа здесь как бы тоже вещь. Значит, с одной стороны, впечатление вправлено в оправу объекта, выступающего из-под земли и лежащего на поверхности. Второй половиной он уходит в подземелье, подземный мир нашей души. Но вот такое подземное ухождение для Бруста есть ухождение, впечатление как бы в вещи. Ну, скажем так, вот чтобы вы не вкладывали в то, что я говорю, и в то, с чем пытается разобраться Пруст, не вкладывали ментальных, психологических ассоциаций, которые являются нашей привычкой. И вот остановить эту привычку очень трудно. Потому что, когда я сказал, вложено, проросло в душу, в подземелье души, то вы, конечно, думаете о тайнах человеческого сердца, о нашей внутренней субъективности, нашем внутреннем богатстве и так далее. Да нет, не это имеется в виду. Вот в чем сложность. То есть и это, и не это. Вот что имеется в виду, нельзя понять, не остановив привычек, привычек, которые привилегируют, как особенно священное что-то, нашу внутреннюю субъективность. Вот такой вот второй половиной оправой может быть пирожное Мадлен. Куда ушла моя душа? Душа Пруст. Или Альбертина, в той мере, в какой она за захлопнутыми дверями моих грез. Она в моей душе тоже как вещь. Такими внутренними тюрьмами для восприятий, для впечатлений могут быть места, люди, имена, произведения искусства. И вот с этой поправкой, оговоркой, попытайтесь воспринять теперь следующую цитату. Некоторым умам, любящим таинственное, хочется верить, что объекты сохраняют что-то от глаз, которые на них смотрели. Или так что в объектах сохраняется что-то от глаз, которые на них смотрели. Что памятники и картины являют нам являются нам, что памятники и картины являются нам лишь под одеянием чувственной вуали, которую им соткали любовь и созерцание многих и многих обожателей в течение веков. Ну, это связано, чтобы вы четче понимали, о чем идет речь, связано с темой повторяющейся у Пруста, с темой о душах деревьев, как будто в деревьях или у звезд есть души, которые на нас смотрят. И вот об этих душах говорит Пруст так, мы смотрели на звезды, и что-то эти звезды сохранили от наших прежних взглядов, то есть какие-то частицы нашей души сохранены в звездах и деревьях, и они теперь на нас смотрят. Это химера, говорит Пруст. Ну, кстати говоря, это такое одушевление объектов мира есть одно из древнейших человеческих представлений, одна из древнейших структур сознания человеческого, а не мистического или мифологического и так далее. Так вот, эта химера, стала бы истиной, если ее транспонировать, то есть мысленно перенести, в область того, что единственно реально для каждого, в область его собственной чувствительности. То есть души вещей есть метафора, истинная, если мы ее относим к описаниям реальности нашей души, а не к тому, что действительно в мире есть вещи, населенные душами или остатками наших собственных взглядов, и оттуда на нас смотрящие. Да, в этом смысле, и только в этом, но он гораздо больший, вещь, на которую мы прежде смотрели, несет нам, когда мы ее видим вновь, вместе со взглядом, который на нее бросили, который мы на нее бросили, все образы ее тогда наполнявшие. Дело в том, что вещи и книга в своей красной обложке, среди прочих других, то есть Пруст зачисляет книги и акт чтения книг, вот в категорию или в ряд такого рода вещей. Так вот, дело в том, что вещи и книга в своей красной обложке, среди прочих других, в тот самый момент, когда они нами воспринимаются, становятся в нас чем-то имматериальным, причастным к природе наших забот и ощущений того момента и неразъединимо смешиваются с ними. То есть вот это вот вхождение второй половиной означает, что эта вещь не только ушла в невидимое подземелье, а еще в этом невидимом подземелье она сплелась с нашими фундаментальными заботами того момента. Казалось бы, с этой вещью никак не связанными. Она стала в контекст общий наших состояний и неотделима уже от них. Она в них заключена. То или иное имя, прочитанное в давней книге, держит в промежутке своих слогов быстро веющий ветер или яркое солнце момента, когда мы ее читали. Или тот факт, что мать нам читала у изголовья постели, нам, ребенку, читала мать эту книгу. Здесь у Пруста идет книга, по-моему, Жоржа Занда, книга Франсуа Ле Шампи. И это чтение книги не невинно. Впервые ребенку читался роман. Он впервые столкнулся с литературой. Но с литературой столкнулся он там. И почему здесь слово «забота» фигурирует, вот, с которыми смешивается впечатление, чтение книги. Он читался ему как раз вот в той знаменитой сцене, когда, если вы помните, он не может заснуть, и впадает фактически в истерику, потому что мама не поднялась, были гости, не поднялась его поцеловать на ночь. И зная, что это, даже зная, что будет за это наказание, он тем не менее как штопором ввинчивается в свое переживание. И вдруг его не наказывают. Отец говорит матери, что вот, ну, он действительно очень изнервничался, и он достигает не простым добром или простым стечением обстоятельств, а своей истерикой достигает того, чего он хотел. Мама остается с ним на ночь, и она, чтобы успокоить его, как раз читает ему эту книгу. Ну, ясно, конечно, что между слогов этой книги или между элементов, между элементами ее сюжета и героев, то есть просто в промежутке между героями, конечно же, вплетается вот эта основная забота и состояние нашего героя. Вы знаете, что какую фундаментальную роль для него играет этот образ поцелуя матери, который означает для него символ материнского лона, проецируемый на мир, который тоже должен быть таким же ласковым лоном, который тебя объемлет и защищает тебя со всех сторон. И вдруг, после вот этого, скажем, все понятного пассажа, вдруг наш герой То есть автор снова выходит на общие вопросы, которые вот нас занимали. Снова он выходит на вопрос, к которому он все время возвращался, на вопрос о литературе. Ну, вопрос о литературе он возвращался по одной простой причине, кстати, самой главной причине. Жизненной. То есть абстрактное в голове представление и образ о трудящемся литераторе, у которого в голове есть сюжет, и он их излагает, и в то же время сознание своей собственной лени и полного отсутствия сюжетов и пустой головы, когда ты садишься за лист бумаги. Ну, написать нечего. Конечно, нечего, когда ты хочешь это слова составить из слов. А мы говорили, что не из книг рождаются книги. Так поэтому у него это очень настойчивая тема, литература. Вот снова возврат к ней. Так что, говорит Пруст, литература, удовлетворяющаяся тем, чтобы описывать вещи. Вина? Ара. Да, разве что чави трет, как их не мода. Удовлетворяющаяся тем, чтобы описывать вещи в кавычках, значит, я возвращаю вас, и Пруст возвращает к той проблеме описания или наблюдения, которые мы уже вводили, описывать вещи, вот эти те вещи, которые над землей. Значит, литература, удовлетворяющаяся тем, чтобы описывать вещи, чтобы давать от них только жалкую сводку линий и поверхностей, ну, как вещь, выступающая из-под земли, я даю сводку, информацию о ней, ну, как сводка Совинформбюро. Сводка состоит из описания. Линии такие-то, поверхности такие-то. Сводку, жалкую сводку линий и поверхностей является, говорит Пруст, как раз той, которая при всем том, что она называет себя реалистической, наиболее удалена от реальности. Является той, которая нас более всего оскудняет или обедняет, и омрачает, или опечаливает. Ну, печальное состояние – самое плохое человеческое состояние. Лучше иметь веселую душу, чем душу скучающую печальную. Так вот, наиболее удалена от реальности является той, которая нас более всего оскудняет и омрачает, ибо она резко обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего «я» с прошлым, сущность которого хранят эти вещи, и будущим, где они вновь возбуждают нашу способность ее кушать. Именно она, то есть эта сущность, есть то, что искусство, достойное этого названия, должно выразить. И если оно терпит в этом неудачу, то из его бессилия можно хотя бы извлечь урок, тогда как никакого не извлекается из удач реализма. А именно, что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна. И вот мы сейчас должны попытаться, и это уже более сложная работа, сейчас нам предстоит, представить себе картину мира, которая вырисовывается вот за этими словами. Я пока, сейчас мы сделаем перерыв, я закончу фразу, сделаем перерыв. Я пока помечу одну идею. Значит, вот когда вот такая фраза звучит, я ее повторю. Ну, выходки против реализма для вас прекрасно понятны. Это ясно, и здесь об этом могут спорить только в специальных учреждениях на эту тему или кретины. Проблема реализма в искусстве такая же выдуманная и несуществующая, как и в философии проблема идеализма и материализма. Это не существует. Так вот, здесь, когда я сказал фразу, значит, что вот нечто, что обрезает коммуникацию нынешнего «я» с прошлым, сущность которого хранят эти вещи, то есть сущность ушла в вещи. Понимаете, вот я, Марсель, общаюсь с собой, вспоминаю себя, прошлого, но то «я», которое я хочу вспомнить, оно в действительности заключено в вещи, ею сохранено, в пирожном Мадлен. Вот что мы должны уловить. И будущим, где они, то есть вещи, вновь возбуждают нашу способность ее вкушать. Не всякие вещи, а те, которые есть источник наших чувств. Не внешние вещи являются источниками наших чувств. А, вот помните, я приводил вам цитату. «Я шел не по тем же улицам, по которым шли другие люди, вышедшие из дома в этот день. Я шел по скользким и печальным улицам моего прошлого». То есть воспринятие улицы может вызвать только та улица, которая есть или связана с печальной и скользкой улицей прошлого. То есть, ведь здесь ответ на вопрос. Чему мы волнуемся? Чему мы не волнуемся? Что мы воспринимаем, чего не воспринимаем? Не просто вещи. Не они есть источник действий на нас. Также не всякая красота женщины, а та, черты которой раздулись и сложились видимые черты ветром моего желания прошлого. И я волнуюсь. А со стороны описать, что меня волнует? Что скажет третий? Он скажет: меня волнует красивая женщина, ничего подобного. Или третий опишет: я иду по улице и вспоминаю, ничего подобного. Или воспринимаешь это улицы, это дома. Где-то в одном месте это Брус даже так вот говорит. Он называет вот то, что я сейчас говорю вот, в прошлом, он называет это жизмон. То есть, представьте, геологические отложения. Вот в душе нашей, а всякий писатель или философ есть археолог или геолог души. В душе вот есть какие-то геологические есть отложения, есть отложения нашей жизни. Или, как выражается Пруст, глубокие отложения моей ментальной почве, в которой я до сих пор хожу. И на которую я до сих пор опираюсь. Настолько, что цветы, которые мне показывают сегодня в первый раз, не кажутся мне настоящими цветами. То есть, чтобы что-то увидеть в качестве цветка, я должен поместить это на вот это жизмон менталь, на ментальное геологическое отложение. И, следовательно, цветок раздроблен в множество миров. Ведь у нас же ментальные отложения разные. И вот тот цветок, который извне казался, вот перед нами он, а он у вас уходит, упирается в такое, есть у вас, для него есть ментальное отложение. И вы тогда можете на него прореагировать, как на цветок, восхититься его красотой. А у меня, например, его нету. И он мне, или я его просто не увижу, глядя на него не увижу, или он мне покажется ненастоящим, восковым цветком. Значит, я отклонился в сторону, чтобы пояснить одну простую вещь, которая двумя словами проскользнула в цитате, которую я вам цитировал. Значит, обрезает всякую коммуникацию нашего нынешнего «я» с прошлым. Значит, мы теперь понимаем, что коммуникация – это вещь очень непростая. Я коммуницирую с собой, то есть я коммуницирую не с самим собой психологическим существом, ментальным существом. Сейчас, а потом я еще одну добавлю вещь, пока продолжу. Значит, сущность, которую хранят вещи. Значит, мы теперь понимаем смысл, в каком смысле вещи внешние мне могут хранить мое прошлое. И будущим тоже понимаем, потому что развертка моего впечатления в будущем, например, возможно, моя снова волноваться, а она не может зависеть только от моей физиологии, от порога моей чувствительности, от притупляемости моих ощущений или непритупляемости. У всех разная она. И не от нее зависит. А вот этих отложений, которые мы встречаем потом впереди, и мы вдруг волнуемся и можем повторить чувство. Повторить мы можем только то чувство, которое мы не исчерпали в мгновенном и непосредственном его удовлетворении. Вещи в удовлетворении умирают. Так, все реактивные акты кончаются своим последним звеном и исчерпываются на нем. Ну, скажем, если я голоден, то поев, я насыщаюсь. И ощущение голода исчезло. Оно сослужило свою службу и исчезло. А вот мы говорим о тех чувствах, которые сами воспроизводят свои собственные причины. То есть они возобновляются. Пока оставим это в стороне, я уже говорю, что есть вот это вот, оказывается, мое взаимоотношение со мной самим в прошлом, казалось бы, уже случившимся и поэтому известным и вспоминаемым усилием воли и сознания, лежит между этими лежит большое расстояние. Точно так же и в будущем. И вот здесь мы должны представить одну метафору, которую Пруст дает словами, которые я процитирую. Мы должны представить образ. Сначала я процитирую слова, а потом скажу вам, какой образ мы должны держать в голове, чтобы потом двигаться в тех проблемах, которые нам осталось рассмотреть. Пруст говорит следующие слова, которые приравниваются вот, коммуникация «я» с самим собой прошлым и с «я» будущим, где эти вещи снова действуют как источник восприятия, волнения, полноты душевных состояний. Значит, это равно, допустим, я даже сделаю, цепь, которая циркулирует поперек нашего существования, связывая то, что уже мертво, с тем, что еще живет полной жизнью. Значит, представьте себе такую цепь, ну, это окружность, ну, замкнутая вот эта окружность. И представьте себе, что вот она как бы сама будучи, оставаясь замкнутой, движется по потоку нашей жизни, настоящей и будущей, и все, что в ней происходит, пересекает, это должно пересекаться с этой окружностью. все, что происходит, должно пересекаться с этой окружностью. Она вот движется, и все собирается, пересекаясь с нею. Круг или цепь, которая циркулирует, как выражается Пруст, поперек нашего существования. Вдоль и поперек, да, движется. И все. Все линии нашего существования должны проходить через круг. А что это за круг? Это круг, который связывает то, что уже мертво, с тем, что живет еще полной жизнью. Я потом свяжу это с той цитатой, которую я приводил вам в прошлый раз. А пока, вот, зафиксировав это, вернемся к более легкому чтению. Я хочу довершить мысли просто, вот, связанные с произведением искусства, с проблемой нашей чувствительности и так далее. Значит, после вот этих вот слов, вот этой коммуникации нашего нынешнего «я» с прошлым, шли слова, которые я цитировал об искусстве, которое должно выразить именно вот эту сущность, уложенную в вещи, и потом в будущем снова являющуюся источником наших чувств. И о том, что эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна. Это запомним. Пока более легкому вернемся. Дальше продолжает Пруст. Более того, вещь, которую мы видели когда-то, книга, которую мы читали, не остается навсегда соединенной только лишь с тем, что тогда нас окружало в момент восприятия или чтения. Она остается столь же верно соединенной и с тем, чем мы тогда были сами. Она может быть заново пройдена, круг, вспомните, то есть можно слово просечь. Держите в голове образ этого круга, идущего по нашему существованию, который должен просекаться линиями. Линии, которые не просекают круг, для нас не существует. Золотая цепь жизни, так сказать. Повторяю, она, эта вещь, которую мы когда-то воспринимали и так далее, она может быть заново пройдена только той чувствительностью, только той персоной, какой мы были тогда. То есть, чтобы она ожила в этот круг, который замыкает мертвое и живое, должен ожить я. А я предупреждал вас, что я много, что я есть каждая вещь. Вот есть я Мадлен, есть я Альбертина, есть я неровные плиты площади перед собором Святого Марка в Венеции, и потом эти же другие, но столь же неровные плиты двора, дворца Германтов, по которым идет Пруст, снова натыкается на эти неровные плиты, и тут вся Венеция у него всплывает. Значит, могут быть пройден только той чувствительностью, только той персоной, какой мы были тогда. Стоит мне, даже только мысленно, взять с библиотечной полки Франсуа Ле Шампи, вот эта вот книга, которая читала своего изголовья вот в этой после этой знаменитой сцены с поцелуем. Стоит мне мысленно взять с библиотечной полки Франсуа Ле Шампи, как немедленно во мне встает ребенок, который занимает мое место и который только один имеет право читать этот заголовок, Франсуа Ле Шампи, и который читает его так, как он его читал тогда, с тем же ощущением погоды, стоявшей в саду, с теми же грезами, которых ему представлялись страны и жизнь, с той же тревогой, которая вызывал в нем завтрашний день. Еще бы, завтрашний день, это снова проблема поцелуя матери. Стоит мне вновь увидеть вещь иных времен, как поднимается молодой человек. Тот поднимается на моем месте. И моя сегодняшняя персона, считающая, что все содержащееся в ней равно одно другому и монотонно, есть лишь оставленная карьера. Но откуда каждое воспоминание или каждое вспоминание, непроизвольное, высекает, как греческий скульптор, бесчисленные статуи. То есть помните, я говорил вам, я-то думаю, что я не люблю, я-то думаю, что я мертв, а на самом деле, что мы лучше, часто лучше, чем сами о себе думаем. Я сказал, каждая вещь, которую мы видим вновь, ибо книги ведут себя в этом отношении в точности так же, как вещи. Вот это достойное место для книг. Теперь вот к этим уложениям. То есть, вот я сказал, можно пройти к этой вещи, то есть пересечь. То есть, чтобы я увидел вещь, в прошлом когда-то увиденную, то есть пережил ее реально. И мое восприятие или переживание должно пересечь этот круг, замкнутый, вот тот, который я вам предлагал. И вот почему здесь говорилось той чувствительностью, которая была. То есть просто как бы предполагает, что есть с восприятиями вещей такими, как, что эти вещи действительно воспринимаются в их полноте. В этом восприятии существует какая-то априорная структура чувства. Если ее нету, она была у того я, то ее вещь воспринять этим я нельзя. Ну вот смотрите, я теперь дальше вот это уложение, то, что я назвал уложение. Вот это уложилось какой-то чувствилищный центр, который лишь символизирован внешней вещью. Например, символизирован пирожный Мадлен, символизирован неровными плитами собора, площади перед собором Святого Марка и так далее. И вот, реиллюстрируя это уложение, я приведу еще одну такую цитату. Наша привычка никогда не ходить в один и тот же день в обе стороны в одной и той же прогулке, а раз в сторону Мезеглиз, другой в сторону Германтов. Ну, сторона Мезеглиз, вы помните, в стороне Свана, это, так сказать, буржуазная сторона, родительская сторона жизни маленького Марселя, а сторона Германтов – это аристократическая сторона Германты, сторона грез, сторона великих имен, легенд, запечатленных в этих именах и так далее, так далее. Так вот, обратите внимание на фразу снова. Вот просто люди выходят гулять, открывается вот эта знаменитая калитка, на которой вот это колокольчик висит, который вечером звонит, звенит. Для Марселя это знак, что гости ушли, и теперь мама к нему может подняться и поцеловать ее. И звонок, звон которого проходит потом через всю жизнь нашего героя, как некоторое внутреннее временное измерение всего мира. И вот они выходят из этой калитки и идут гулять просто. Или в сторону Мезеглиз в один день. Или в сторону Германтов, но никогда так, чтобы в один день и там, и там. Потому что даже простое хождение объединило бы две страны. Так ведь? Но что пишет об этом Пруст? Это простая, казалось бы, вещь. Так вот, эта привычка запирала их под замком, то есть в сторону Мезеглиз и в сторону Германа. Запирала их под замком, так сказать, вдали друг от друга, в неузнаваемом друг для друга виде, в замкнутых и не сообщающихся между собой вазах того полдня или этого полдня. То есть в полдень совершалась эта прогулка, и вот вдруг даже места, то есть географические места, запечатались в разные вазы. И распечатать их может только не ментальный акт воспоминания, а возродившаяся чувствительность. Должен встать тот молодой человек, который в один полдень ходил в сторону Мезеглиз, а в другой полдень ходил в сторону Германа. Сравните это с рассуждением, вот этим ментальным жизмом, отложениями, где цветы, которые ты видишь в первый раз, даже тебе не кажутся настоящими цветами. Или улицы. Ты идешь по улицам. Это не те же улицы, что для других прохожих, бывших в этот день вне дома. Или ты идешь в Булонский лес, и в Булонском лесу это не тот же ветер, который веет для всех, не то же озеро, которое могут видеть все, и не те же птицы, которые взлетают над этим озером. Этот Булонский лес для тебя населен и является символом женщины, недоступной прекрасной женщины, катящейся в коляске, со всем тем, что она в себе навсегда запечатала от меня. Там моя душа. Ну, так же, как если бы она была бы в деревьях, вот в той цитате, которую я приводил. Ну, я напомню вам дантовский образ. Только прежде чем его напомнить, скажу вам, что вот это вот запечатление ведь равнозначно смерти. Вот, когда я говорю вам круг, мертвое и живое, то там слово мертвое фигурировало, да? Так вот, это же смерть. Я расстался со своей собственной живой плотью. Что такое живой? Живой – это моя чувствительность. Ну, что такое я живой? Так? Так если моя чувствительность в пирожном могле, или в Булонском лесу, или в Мезеглиз, в стороне Мезеглиз, и другая чувствительность в стороне Германтов, причем они не сообщаются одна с другой. Только потом на n-тысячной странице романа наш герой открывает, что оказывается в сторону Мезеглиз можно было пройти через сторону Германтов и наоборот, в сторону Германтов пройти через сторону Мезеглиз, и вообще не существует такого различия сторон. Но это после того, как проделан жизненный путь. Так вот, значит, мертвое, да? А напомню вам, что такое самоубийца? Самоубийца – это человек, который разлучает душу и тело. Так? И не случайно у Данте образ наказуемых адовой мукой самоубийц дан душами, заключенными в деревья. То есть человек расстался со своей душой насильственным актом, который христианской религии воспрещен, расстался им, и она заключена в инородную душе материю, то есть в дерево. Дерево совершенно инородно душе человеческой, которая там заключена. И деревья содержат души самоубийц. Переведите эту метафору на то, что я говорю. Ведь мы каждую секунду умираем или убиваем себя, потому что мы позволяем своему живому ощущению быть заключенным в вещь, которая инородна или неадекватна ему. Ведь моя душа заключилась в Мезеглиз или в стороне Германтов, а в действительности не существует различия сторон. можно было пройти то и другое с живой душой. Но ты отдал душу, отдал в стороне германтов, или в стороне Мезеглиз, или отдал Альбертине, или отдал пирожному. И еще очень должно повезти, крупная удача судьбы должна быть, если тебя благоволением Бога поразит непроизвольное воспоминание. Оно тебя еще может оживить, когда ты макнешь свою собственную душу, заключенную в пирожный Мадлен, с этим пирожным макнешь в чай. Это могло произойти, могло не произойти. А как воссоединиться? А цепь проходящая требует, чтобы была связь, вот этот вот круг, о котором я говорил, требует, чтобы была связь между живым и мертвым, чтобы этот круг двигался бы по всей жизни, и чтобы все линии пересекали. Значит, это вот самоубийство. Образ Данте я вам расшифровываю. Значит, мы запомним, каждый день, каждую секунду умираем. Но умираем как самоубийцы, то есть, которые сами разлучают душу и тело. И, следовательно, должны нести наказание. А наказания простые в нашей жизни. Например, частица моей души уложена так, что я вхожу в трамвай, и мне уступает место молодой человек, вежливо и любезно. Я сажусь, а это любовник моей жены. И я этого не знаю. Сейчас моей души встала и уступила мне место. И жизнь моя, и это существенный акт события моей жизни. Мало что из этого события, из такой встречи можно проистечь. Такой, вы не должны обязательно наказание представлять вот в драматическом виде, таком религиозном, что ли, виде. Достаточно нам в жизненном виде представлять, тем более, что религиозные символы, они как раз об этом, а не о чем-нибудь другом. Только мы их читать не умеем. Ну вот, значит, вот это вот цепь, круг, движущийся или циркулирующий по нашей жизни, он есть, на нем написан только один призыв к нам, а именно жить. Жить в смысле возрождаться. Сейчас и теперь. Или жить дальше, таща за собой каждую секунду умирающие части и возрождая их. Хотя бы тем, что ты что-то через них узнаешь. Узнавая ты, возвращаешь себе. Если ты узнал, что в Мезеглиз можно пройти через германтов, через сторону германтов, то ты возвращаешь себе ту душу твою, которая там была, в географии этого места была заключена. И ты мог ведь страдать, ты мог считать, например, что ты можешь восстановить эту часть души своей, просто придя, посетив в географическом путешествии, посетив места своего детства. Увы, говорил Пруст, нельзя, шагая по поверхности, прийти к месту твоего детства, потому что место твоего детства под землей, и нужны археологические раскопки, а не путешествия. Ну, так же, как вот у меня все время в ушах, в мозгу моем, все время шум мельницы в деревне матери, это Шиндиси, километров 18 от гори. Прямо перед нашим домом была мельница. И вот шум этой мельницы все время звучит Ну, абсурдно было бы, ну, хотя это просто случалось, не потому что я хотел, а было так, что я посещал эту деревню много лет спустя. И, конечно, я ничего там обнаружить от того, что в моей душе ничего не мог. Ничего не мог восстановиться. Потому что не так восстанавливается прошлое. Или не так оно оживает. Ну а как же она оживает? Как мы вначале сказали, узнать — это уже оживить. А знание — это требует движения в подземелье. Так вот теперь, продолжая эту мысль, я одновременно завязываю ее с той темой, которую я вел вам в конце прошлой лекции, а именно тему метафоры. Фактически все, что я сейчас говорил, я хотя не называл этого слова, это я говорил ведь о метафорах или о естественных метафорах. Ну, когда я говорил «пирожное, содержащее душу», я могу теперь сказать так, что пирожное есть метафора моей души. Мезоглиз, сторона мезоглиз, есть метафора моей души. Сторона германтов есть метафора моей души. Книга Франсуа Ле Шампи есть метафора моей души. Она хотя бы метафора, потому что она, эти вещи, неописательны. Когда я говорю «книга Ле Шампи» – метафора, то я имею в виду ту книгу, которая не есть та книга, которую можно описать. Вот представьте себе третьего наблюдателя, который смотрит, я беру книгу, то есть Марсель берет в руки книгу Ле Шампи, и наблюдатель видит это и описывает. Или сам Марсель может, захочет так описать. Что он опишет? Вот эту вот сводку, как в цитате фигурировало, сводку линий и поверхностей. Книга, как всякая другая. И пишется в романе. Марсель взял в руки книгу Ле Шампи. Что сказано этим описанием? Ровным счетом ничего. А метафора указывает на запечатленный внутри, в этом подземелье, опыт сознательной жизни, который еще одним актом жизни, то есть дополнительным опытом сознания, нужно возродить. То есть, чтобы вернуть себе какой-то один опыт сознания или души, нужно проделать самому еще какой-то опыт. И вот тот опыт возродит этот опыт. И этот опыт проделывается вне существующей классификации и связей. Потому что книга, как описуемая, она стоит в классификациях и в наших привычных связях, имеет значение внутри них. А метафора начинается там, где вещь вынимается из привычных связей и номенклатур. И тем самым она отличается от описания или от наблюдения. И, соответственно, чтобы наблюдать, увидеть то, что содержится в метафоре, нужно совершить не акт наблюдения, а акт жизни. Иногда такие акты жизни непроизвольно происходят. Ну, скажем, автор споткнулся о неровные плиты во дворе дворца Германтов, и его сознание, так что он ошалело застыл на месте, пронзилось воскресшей площадью перед дворцом, перед собором святого Марка. Он, ослепленный этой картиной, она тут же исчезла, он хочет ее восстановить, он делает еще шаг и говорит, я текстуально цитирую, и говорит: но шаги моей души были не шагами в географическом пространстве, и не делая еще один шаг по двору дворца Германтов, я мог снова восстановить это ощущение. Ну, она, слава богу, Бог ему снова подарил, оно снова его пронзило, и он, у него была возможность восстановить весь содержащийся в нем и упакованный в нем мир. Так вот, если, чтобы вот дальше жить, значит, мы теперь понимаем, что дальше жить означает совершение таких актов, которые возрождают то мертвое, которое сцеплено с тем живым, которое живо сейчас. Чтобы дальше просто жить, а не продолжать частями осыпаться, как вот штукатурка осыпается, осыпаться в смерти. Так вот, чтобы дальше жить, нужно с собой проститься. Чтобы жить дальше и что-то узнать, нужно проститься с собой. С собой любезным самому себе, привычным, дорогим, достигнутым, свершившим, сделавшим уже что-то. Ведь когда мы боимся смерти, мы всегда боимся, вот как же, не будет этого, не будет этого, не будет вот тех чувств, которые я сейчас испытываю. И, следовательно, так вот, если метафора есть замена констатации или описания или наблюдения того, что есть, замена этого воскрешением того, что мы испытали, а это разные вещи. Потому что описание пирожного Мадлен, то есть то, что есть, не есть воскрешение того, что мы испытали, то есть того, что уложено в этом пирожном. И как я говорил, одна сторона пирожного вправлена, или одна сторона впечатления, называемого пирожное Мадлен, вправлена в оправу объекта, а другая сторона проросла в нас и захлопнулась там за какими-то золотыми дверями. Так вот, если метафора есть воскрешение того, что мы испытали, в отличие от описания того, что есть, то у дверей метафоры стоит страж, не пройдя которую, нельзя войти в эту дверь. Это страж смерти. Под знаком которой только и открывается измерение невидимого. Значит, измерение невидимого смертельно. Это смерть есть предельный образ расставания с самим собой. Ведь не расставшись с самим собой, своими любезными состояниями, самому себе любезными состояниями, ведь одним из них является просто вкусное пирожное. Я люблю есть пирожное. И было бы ужасным лишением, а смерть – это предельное лишение, если бы я лишился бы этого удовольствия. Ну, конечно уж, смерть радикально лишает меня такого рода любезных мне удовольствий. Физическая смерть. А вот сознание смерти, посредством которого я открываю двери метафоры, это символ смерти, о котором всегда думает философ, например. и думал Пруст, который открывал для себя двери, за которыми распростерто или развернуто измерение невидимого. Все, что есть в пирожном Мадлен, невидимо. Мы видим пирожное, но мы не видим пирожное Мадлен. То есть мы не видим то пирожное, которое есть часть нашей душевной жизни и часть нашей судьбы. И вот очень странный получается картина у Пруста. Понимаете, вот эти вот отложения, причем эти отложения ведь некоммуникабельны. Вот Мезеглиз не коммуницирует с Германом. Каждый из них содержит, следовательно, частичку моей смерти. Скажем, образ Альбертины, ушедший в моей душу, не коммуницирует с образом Альбертины же, который увидит другой человек, скажем, герцог Сен-Лу. Или наоборот, образ Рошель, ушедший в душу Сен-Лу, где за этим образом запахнулись, закрылись золотые двери грез о театре, о возвышенном, о прекрасном и так далее, так далее. Он ушел как бы в параллельный мир, или в мир параллельный образу Рошель в глазах Марселя, пятифранковая, из дома свиданий Рошель, и эти параллели никогда не пересекаются, не пересекаются. Вот что Пруст тут в той цитате, которую я говорил, где фигурировали слова, эта сущность частично субъективна и некоммуникабельна, вот что имел в виду Пруст. Значит, круг этот движется наш по жизни, и в нем, если он движется, должны пересечься параллельные линии, которые не пересекаются пока у нас. Есть множество миров, миллионы миров, которые несутся по непересекающимся параллелям. И у них мои десятки я запечатаны в таких десятках и сотнях миров и движутся на параллелях. Здесь какая-то, получается, фантасмагория. Вот весь этот мир, вот я возвращаю вас теперь, значит, я имею два образа. Один вот круг, сцепляющий живое и мертвое. Именно сцепляющий, не отдельно, а сцепляющий. Значит, мы движем его в измерении невидимого символом, не смертью, а символом смерти, открытым теперь для нас, и должны вести его так, чтобы пересекались бы, через него проходили бы все линии, а они параллельны. Так вот, второй образ к этому, вот это то между, которое я упоминал, я говорил, между мной и мною самим большое расстояние. Не только между, скажем, Марселем и герцогом Сен-Лу, расстояние, душевное расстояние, неизмеряемое в километрах, но такое же, не меньше, чем расстояние между мной и, скажем, звездой Сириус. Вот это между. Когда ты читаешь книжку Пруста, то у тебя такое ощущение, что там это между какая-то, ну, громадная вращающаяся туманность, которая все время разными ликами поворачивается к тебе, одни и те же вещи, перекрещиваясь одна с другой. Вещи то замкнутые относительно одна относительно другой, то доносящие свет одна до другой путем вспышки непроизвольного воспоминания. Скажем, мир Венеции, Пруста Венеции, доносится до мира Пруста, идущего на раут светский к германтам, доносится вспышкой непроизвольного воспоминания. Эти миры, повторяю, в этой вращающейся туманности, поворачиваясь разными сторонами и некоммуникабельные друг с другом, в то же время иногда, так сказать, перемигиваются один с другим вот какими-то связями. Одна из этих связей – это непроизвольное воспоминание. Другая связь – это встречи. Ну, скажем, расшифрованная встреча двух женских грудей. Помните сцену, да, вот эта сцена, которую я вам рассказывал, сцена, как танцуют девушки Шерочка с Машерочкой, как говорят, и доктор Котар замечает Марселю, который видит в этой сцене, смотрит на него, он видит Альбертину, танцующую с Андре, и видит в этом чистую конвенциальный ритуал определенных и последовательность определенных физических актов, которые совершаются. Движутся ноги, руки, музыка, фигуры вращаются. Ну, девушка танцует с девушкой. А Котар бросает фразу из своего мира, который в этом мире пронзется и принесет смысл. Бросает фразу: вы знаете, ведь женщины именно грудью получают сенсуальное и сексуальное наслаждение. И вдруг то, на что смотрел Пруст, то есть Марсель, и что было конвенционально отмыслено, то есть уже объяснено, и стояло на своих местах. Вдруг разверзлась пропасть, и он рухнул в пропасть ада лесбийской любви. Пронзил. Мир, перемигнулся мир. Это, то есть, одна понятая встреча. А есть встречи непонятые, вот вроде той, о которой я говорил, что я вошел в трамвай, и молодой человек уступил мне место, распланились. А он, оказывается, серьезный участник моей жизни, я не знаю. Но если я кто-то это описывает, то это вот это вот один из ликов вот этой вращающейся туманности. Или когда Марсель сначала видит в Шарлю, видит надменного аристократа, который обдает его каким-то презрительным взглядом, а потом в этом же взгляде читает гомосексуалиста, рассматривающего молодых людей. Повернулся лик, и там чудовищное число таких переплетений и поворотов лика. И держите вот этот образ в голове, что вот это вот есть вещи, скажем, пирожные, плиты, есть места из игры, из герман, есть люди. Ведь Альбертина – это кокон моей души, вот как ее рассматривает Пруст. Это кокон, в котором запечатана часть моей души. Произведение. Вот Франсуа Ле Шампи не роман в нашем конвенциональном смысле, то есть нечто под переплетом, имеющее ментальное содержание, там есть сюжет, и рассказываются такие-то события, мир литературной выдумки. Да нет. Книга – это вещь, такая же, как пирожное, являющийся коконом части моей жизни и моей души. И все изложение, вся это вот вращение, описываемое вращение, этой вращающейся туманности, есть какой-то какая-то совершенно фантастическая сарабанда, танец, хоровод, фантасмагория поворотов, перекрестов, перемигиваний, вот таких перемигиваний, символических перемигиваний, скажем, разные места перемигиваются непроизвольным воспоминанием, которое соединяет их. Такое ощущение, что ты каждый раз присутствуешь при, как бы, ну, испытываешь свежие ощущения заново творения мира. Вот в этой сарабанде. Ну, как бы заново возникает перед тобой и совсем не такой, каким он тебе казался, пока ты позволял своей душе умирать, то есть растекаться в вещи, в произведения, в места географические, пока ты не мог этого ничего собрать, где ты нарушал это еще и своей страстью владения. Я говорил вам на прошлых лекциях о том, что именно привязанность к объекту является причиной смерти владельца этого объекта. Стоит нам наложить манию владения на этот заколдованный мир, как створки или дверцы возможных отверстий этого мира захлопываются. Ты хочешь владеть Альбертиной как вещью, ты никогда ничего о ней не узнаешь. И самое главное, ты не узнаешь о законах твоей души, которые заставляют тебя сегодня плакать, завтра смеяться, послезавтра снова плакать. Это все к тебе будет приходить как метеоры из чужого мира. Или как рука, которая опускается в описании Рустовском другой сцены, опускается в аквариум и вынимает из этого аквариума рыбу, которая барахталась в воде и думала, что ее мир, аквариумный мир, бесконечно простирается. И рука вторгается в него, в этот мир, вне всякой связи с объектами привычного для рыбы мира воды. Мир воды для нее был продолжен бесконечно. И тут вдруг рука. И сколько раз в нашу жизнь, нас, бедных рыбок, вторгается вот такая рука. Сначала кто-то с довольно растроганным и умиленным видом и слегка насмешливым рассматривает наши шевеления в аквариуме, который мы воображаем всем миром, а потом, ну, вынимает нас из этой нашей бесконечной водной среды. И вот это, вот, идя по этой ниточке, можно определить роман Пруста как вот, я бы его назвал так, эпосом. Это эпос расколдованного мира. Вот этот весь мир заколдованный, он движением романа, движением текста, и для этого этот текст и пишется, он расколдовывается. И в этом расколдованном мире вырастают действительно эпические фигуры. Это эпос вещей, эпос цветов, эпос имен Германда, например, и другие имена, эпос мест и эпос людей, потому что там фигуры вырастают, которые не уложишь в схемы добра и зла. Они настолько многофацетны, настолько поворачиваются разными сторонами, разных встречах, настолько сами себе неизвестный, и настолько проблема реализации их душ шире проблемы добра и зла в элементарном моралистическом смысле, что, конечно, это, ну, эпическая фигура, это какой-то попытка эпической прозы в 20 веке. Казалось бы, веке, который совсем уже для эпоса не приспособлен. Эпос, мы предполагаем, давно, давно прошедший. Но вы посмотрите, ведь роман Джойса «Улисс» — это явно эпический роман. Там все события, мелкие, скажем, события обыденной жизни героя расположены в многомерном пространстве мифологических фигур. Вы знаете, что это в самом построении романа имитирует Одиссею и показывает, что в малейшем обыденном событии могут содержаться связности, во-первых, связности далеких миллионов событий, и, во-вторых, связности эпической масштабности. Эпической масштабности. Ведь не случайно такой, ну, скажем, сквозной и постоянно повторяющейся темой у Бруста является тема собора, католического собора. Ну, прежде всего католического, то есть наиболее того, который был известен Брусту. В Мекку он не отправлялся и в Москву тоже. Потому что собор – это организованный язык, содержащий в себе максимальное количество различных временных пластов и обозначающий их смыслами, зашифрованными в символах и в расположениях самих частей собора. А для Бруста языка, проблема языка была очень существенная. Он понимал, что переживать можно лишь в языке, то есть имея артикуляцию. И перенеся на нее способности переживания, и тогда ты понимаешь, любишь, страсти твои организуются, ты способен на доблесть, на мужество и так далее, и так далее. А не просто хотеть быть добрым, хотеть быть мужественным и прочее, прочее. И собор для Бруста был текстурой человеческих страстей. Текстура человеческих страстей. Не в смысле нравоучительных замечаний о них, что страсти приходящие и так далее, и так далее. Да нет. Это их язык, посредством которого они могут осуществляться, реализовываться, действительно человеку в полноте этих страстей переживаться. И для Бруста было очень существенно, для этого понимания очень был существенен опыт, который с ним случился в его собственной биографии писателя. Вы знаете, до этого романа, называемого «В поисках утраченного времени», он написал роман «Жан Сантой», который так и остался в рукописи, довольно крупный, страниц на 1000, вот так вот. Люди на 200 страниц не могут повесть написать, а он написал на 1000 страниц и отложил, не опубликовал. Там многие очень темы, сквозные образы, встречаемые нам потом в тексте «В поисках утраченного времени», фигурируют в этом уже молодом романе. Но там нет чего-то одного странного. И в этом есть причина, почему этот роман был отложен в ящик стола. Там нету, во-первых, смертного ритма. Он очень такой внутренний роман. Он весь роман вдохновения, роман художественных озарений, вызываемых непроизвольными воспоминаниями и красотами природы. В нем нет еще ощущения смертельного риска и смертельного ритма и от того невидимого измерения, в котором должен двигаться человек, который соединяет цепь или просекает все свои линии жизни через цепь, связывающие мертвое и живое. А связь мертвого и живого означает возрождение мертвого впереди самого себя. Так вот, не было этого смертельного ритма. И во-вторых, не было того опыта, который, я сейчас назову какой-то опыт, который испытал Пруст после, то есть после написания романа, и этот опыт заставил его, был еще одной причиной, почему он отложил этот роман в сторону. Это опыт общения его и путем переводов с английским эстетом и философом Джоном Рескином, кстати, который тоже был фигурой моего детства. В детстве я читал в основном французских авторов, Монтенья, Монтескье, Руссо и других, и из английских авторов, почему по случайности библиотечных потоков в моем родном городе Тбилиси, именно когда я учил английский язык, именно Рескин мне достался. Потом я вдруг обнаружил через много-много лет, что это был довольно существенный опыт в биографии другого человека, а именно в биографии Марселя Пруста. И он переводил его путешествие. У него есть несколько книг, относящихся к нашему делу. Это одна из них называется «Камни в Венеции». Кстати, я недавно видел ее в прекрасном издании. Я читал ее в потрепанном старом издании. А сейчас, в этом году, увидел ее в магазине. Вот в этом нашем номер один, кажется, в магазине, я забыл. Ну, напротив оперы. Роскошном издании с иллюстрациями, прекрасными гравюрами. Она стоила 50 рублей, которых у меня не было, поэтому я ее не купил. «Камни Венеции». И вторая книга – это «Амьенская Библия». Ну и та, и та другая книга – это, в общем, описание такого своего рода пилигримства Рескина, художественного, эстетического, по соборам и всяким местам, где есть прекрасные монументы и произведения искусства. Прежде всего, архитектурные, художественные, то есть живопись в той мере, в какой она включена в эти архитектурные или соборные комплексы. Там из этого увлечения своего Рескиным и перевода его, Пруст его переводил и прекрасное предисловие написал, кстати, вот этой «Амьенской Библии», которая потом отдельно издавалась. И, кстати, есть, кажется, я об этом говорил, одно из русских изданий текста прустовского, немногих, их почти что нет, ну, кроме вот романа «Поиск утраченного времени», который публикуется, еще не переведен. Есть еще один текст. Он называется «О чтении» и опубликован в одной очень красивой изданной книжке. У меня ее, к сожалению, нет, я бы вам ее принес. Не досталось, потому что у нас ведь книги тоже распределяются по закрытым каналам. Хорошие книги, во всяком случае. Даже «Колбаса», «Икра» и другие предметы, предметы так называемого широкого потребления. Так вот, в этих узких каналах эти предметы широкого потребления – они вот до меня не доходят. Есть такая книжка, сборник всех высказываний людей, которые что-либо говорили о чтении и о книгах. Это книга о книгах. И там есть хорошие отрывки из Монтэня, из других авторов, в том числе и вот эта вот прустовская статья, которая была первоначальным предисловием к переводу Рескина. Называется «О чтении». Там фантастический анализ самого акта чтения, просто прекрасный текст. И многие темы, которые вы узнаете в тексте романа самого, вы увидите, можно увидеть и в этом тексте. И вот на этом опыте Пруст испытал, впервые осознал проблему языка. Он осознал ее через образцы в описаниях Рескина, через образцы средневекового соборного искусства. И потом он долго всю свою жизнь считал вообще собор и самая спиритуализированная вещь, какая только может быть. А проблема спиритуализированной вещи, конечно, для вас, когда я сказал это слово, высказал это слово сочетание, она, конечно, стала для вас сразу на место, потому что я ведь всю дорогу, то есть прошлые там, сколько там лекций было, и эти лекции все время говорю фактически о спиритуализированных вещах. Только есть вещи совершенные спиритуализированные, скажем, собор. А есть вещи несовершенные спиритуализированные, скажем, пирожное Мадлен. Конечно, пирожное Мадлен спиритуализированная вещь, но она не собор, она недостаточно спиритуализирована. И вот где это всегда что-то. А вот. И вот, зацепившись за это, я вывел вас к проблеме языка, и за проблему спиритуализированной вещи, за проблему метафоры. Потому что вы понимаете, что спиритуализированная вещь есть метафора. Только естественная метафора, а не умственная аналогия или не умственная метафора. Это не сравнение, совершаемое актом нашего ума, который знает оба члена сравнения и приводит их в связь. То есть два крайних звена сравнения известны в сравнении, и наш ум состоит в том, что мы сравнили одну известную вещь с другой известной нам вещью. Здесь речь идет о естественных метафорах, имеющих совсем другую структуру. Так вот, вот эти вещи, будучи в самой жизни и в самой жизни, будучи случаями в ней коммуникации некоммуницируемых миров, понимаете, мир, скажем, испытание Прустом чего-то на площади Сан-Марко, он сам по себе не коммуницируем с его посещениями германтов. Чтобы ему испытать, соединиться с площадью Сен-Марко, ему нужно стать снова тем молодым человеком, который ходил на площади Святого Марка перед собором. То есть не быть тем, который ходит на приемы к германам. Но есть одна коммуникация между этими двумя чувствительностями, составляющими два разных мира. И энное число миров. Я не буду перечислять, еще можно. Вот это вот непроизвольное воспоминание проскользнуло. И все эти коммуникации метафоричны по своей структуре. Они есть в случае естественной метафоры. Ну, встреча является естественной метафорой. Скажем, любовник, который уступил мне место в трамвае, есть метафора моей жизни. Но естественная метафора. Только я ее не знаю. То есть, более того, такая метафора, которую можно не знать. Это метафора моей жизни. Я ее, правда, не знаю. И вот об этих вещах Пруст говорит как о начатках искусства в природе. Значит, в самой природе или в самом мире есть начатки искусства. То есть в ней есть начатки таких организаций, которые подобны тем, которые специально создаются художником, чтобы испытать то, что можно испытать только путем сознательной метафоры. Значит, метафору можно испытать или быть жертвой метафоры в жизни, а можно ее прожить. Так если со всеми нами случаются метафоры, подобные той, которую я с условным мною вам описал в трамвае, так лучше их прожить. И в каком-то смысле и жизнь, и произведение искусства суть могут быть проживанием метафоры. Кстати, это выражение есть у Эрзе Паунда. Он вообще поэзию считал прожитой метафорой. Обратите внимание, прожитая метафора. Это не жизнь, конечно, согласно метафоре, а это совсем другое. Так вот, я цитирую вам сейчас просто. Значит, вот те законы, которые я вам перечислял, в том числе закон, в силу которого одно запечатано в стороне германцев, другое запечатано